Но пока что отдыхать я не собирался. Несколько таблеток стимулятора и я был готов действовать дальше. Мы должны были продолжать наступление. Должны были, чтобы уничтожить этих ублюдков. Всех до единого. Глава 119. На следующий день. Комиссар Августин Мерцелиус. Продвижение идет медленнее, чем планировалось изначально. В голосе подполковника Абрева созвучала прямо-таки неловкость. Услышать подобное было не сильно приятно, в какой-то мере даже неожиданно. В то время, как у нас получалось продвигаться по графику, хоть и с немаленькими потерями, на других участках было все не так хорошо. Одновременно со словами подполковника перед глазами появилась голографическая карта, на которой были показаны наши зеленые территории, красные территории второго фронта, а также желтые территории, которые были захвачены после начала операции. И уже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, дела действительно идут не сильно хорошо. Да, желтая территория уже образовывала своеобразный пузырь вокруг красной, то есть мы продвинулись по всем направлениям и сжали второй фронт, но при этом продвижение было явно неравномерным. Где-то фронт продвинулся только на несколько сотен метров за эти сутки, а где-то уже на пару километров. Где-то фронт был более или менее ровным, а где-то были довольно серьезные выступы. Все это создавало удручающую картину. На большинстве направлений график наступления выполнить не удалось. Группы 1 и 2 столкнулись с особенно серьезным сопротивлением. Культисты перевели к ним самые мощные подкрепления. Группа 1 выполнила суточный план наступления на 70%, группа 2 – на 50%. На карте было показано, как обе группы смогли продвинуться вперед, к центру территории культистов. Результаты не радовали, от слова вообще. По какой причине продвижение такое медленное, подполковник? Сердито спросил Гиберик. Культисты упорно сопротивляются на всех направлениях. Потери выше ожидаемого, вследствие чего на некоторых участках атаки пришлось отменить. Также зафиксировано, что культисты постоянно отступают, когда у них возникает угроза окружения. Вследствие этого их потери, даже несмотря на весь их фанатизм, куда ниже, чем ожидалось. Это также способствует усилению их сопротивления, хотя при этом нам не приходится тратить время на зачистку тылов, там никого не остается. И еще, начали возникать проблемы с дисциплиной среди новобранцев. Одни отступали без приказа вследствие больших потерь, другие отказывались идти в атаку. Отдельные личности сомневаются в словах капелланов и считают, что тварь, возможно, действительно является посланцем бога императора, раз культисты, тоже вильерцы, так рьяно сражаются. Это спровоцировало задержки на некоторых участках, что, в свою очередь, позволило культистам подвести подкрепление и усилить свою оборону. Пару секунд Гиберик молчал. Понятно, прозвучало от него, необходимо усилить напор, подобные темпы слишком медленные. Используйте силы второго эшелона в авангардных атаках на тех участках, где сопротивление будет слишком сильным, и замените их силами из третьего эшелона. Слушаюсь, господин прим-полковник, спокойно и почтительно проговорил Абривас. Также необходимо разобраться с дисциплиной, раздраженно продолжил Алтанзар. Всех, кто отступал без приказа или отказался идти в атаку, расстрелять. Также назначить заградотряды для авангардных войск, любое отступление недопустимо. А вот это уже мне не нравилось совершенно. Всяких трусов из числа вильерцев у нас в полку тоже оказалось довольно немало. Не сказать, что мне было совсем уж жалко этих людей, учитывая, что тут все находились в одинаковых условиях, однако было понятно, что на расстрел их всех отправлять – плохая идея. Как минимум, это были опытные солдаты, которые нам еще нужны. Но что еще важно, это был удар по моей репутации. Я давно отказался от практики массовых расстрелов и внезапно менять положение дел просто из-за приказа Алтанзара я не собирался. Не думаю, что стоит так делать, прим-полковник, проговорил я коротко, после чего в Ваксе наступила тишина. Можно было только представить себе лицо Алтанзара в этот момент, да и всех остальных тоже. В каком это смысле, комиссар Мерцелиус? По голосу прим-комиссара было понятно, что он был бы очень рад меня сейчас придушить. Я не считаю, что все те солдаты, что струсили, заслуживают смерти, особенно в наших условиях, начал объяснять я, если они пожелают раскаяться в содеянном, я готов им дать шанс смыть свои грехи кровью в бою с культистами. Эти люди заслуживают смерти, комиссар Мерцелиус, ответил мне Алтанзар шипящим от злости голосом. Я согласен с прим-комиссаром, уже более спокойно, хоть и с натяжкой, продолжил Гиберик. Вопрос, действительно ли он так считал или же просто хотел подлизать Алтанзару, который мог его расстрелять в случае чего, оставался вполне себе открытым. «Ваше мнение по этому вопросу зафиксировано, господа», — спокойно сказал я. Еще пару секунд тишины. «Комиссар Мерцелиус, я не думаю, что у нас есть сейчас время и возможности организовать штрафные легионы. Гиберик явно хотел, чтобы я отказался от своей затеи, или просто показать Алтанзару, как он старается. Тут все еще было сложно сказать однозначно, Арбитрис не в том состоянии, чтобы следить за ними. Я и не собирался организовывать штрафные легионы, прим-полковник. Все, кто проявил трусость, будут отправлены в авангард, чтобы делом доказать свое раскаяние. Это довольно рискованно, комиссар Мерцелиус, ответил мне Юмеркат. Без взрыв ошейников эти люди могут попытаться сбежать. Им нет смысла пытаться бежать к культистам, учитывая, что им прекрасно понятны их перспективы. Потому тут можно не переживать, им деваться в данных условиях просто некуда. Их отправят в бой, и если они выживут после одной смены, то смогут вернуться в строй на правах гвардейцев. Если же исключено, грозно и злобно сказал Алтанзар, одной смены недостаточно для того, чтобы эти трусы искупили свои грехи перед Богом-императором. Они должны быть казнены сегодня же. Я закатил глаза. Пускай никто и не видел, но это было и неважно. Касательно солдат Верлонского полка окончательное решение за мной, прим-комиссар, проговорил я как можно спокойнее, решив, что пора уже заканчивать этот разговор. Все наши солдаты, которые струсили, отправятся в бой на одну смену для искупления своего преступления. Все, кто напал на командиров, будут выведены из боя для проведения должного следствия и определения меры наказания. Богохульники будут казнены сегодня же. Пока Алтанзар молчал, я вновь посмотрел на красивый узорчатый ковер, что был повешен на стене квартиры, где я и расположился для совещания. К счастью, я мог себе позволить в этом плане ему не подчиняться вовсе. У прим-комиссаров не было полномочий вмешиваться во внутренние дела полков и методы работы их комиссаров, пока те не творили откровенной херни. Мои действия под это не подпадали никак. Я согласна с комиссаром Мерцелиусом, произнесла неожиданно комиссар из Ягуд, из Атвасанского полка. Поддерживаю, проговорил комиссар Емгизан, из Увисарского полка, все же, людей и так мало. Если они готовы смыть свои грехи кровью, я им мешать не стану. Больше поддержки ни от кого не было. Ичкихум из Ситьянского полка и Увак из Мингарского ничего отвечать не стали. Я понял, холодно и довольно злобно ответил Алтанзар. Что ж, в таком случае, продолжим, продолжил уже прим-полковник, причем таким голосом, словно он хотел как можно скорее уйти от всей этой темы. Вероятнее всего, оно так и было, подполковник Абривас, есть ли необходимость в стратегической корректировке плана, только в корректировке расписания, господин прим-полковник, проговорил командующий операцией, на некоторых участках выполнить план вовремя не выйдет уже никак. Это касается групп 1 и 2, с большой долей вероятности, даже если мы используем резервы. Но тут сказать сложно, зависит от того, насколько сильно культисты будут пытаться нас остановить и сколько у них вообще еще есть резервов, объяснил подполковник. Судя по карте, стоило признать, скорее уж графики наступления можно отправлять в сортир, в качестве туалетной бумаги. Культисты сопротивлялись сильно и при этом довольно прагматично, были готовы, как держаться постоянно, так и отступать, когда это понадобится. Потому мечтать о наступлении по графику тут уже можно было и не мечтать. Понятно, Гиберик звучал не сильно довольным подобными результатами, комиссар Мерцелиус. Вы со своим отрядом в состоянии помочь группе 1 в их наступлении, учитывая ваше оборудование, это могло бы оказать серьезную поддержку наступающим. Подобное предложение было довольно-таки неожиданным. Однако при этом, я понимал, что логика в этом все же была. Наступление этих двух групп было для нас достаточно важным, так как оно должно было расчленить территорию культистов вначале надвое, а затем начетверо, благодаря чему их полный и окончательный разгром будет произведен куда быстрее. При этом только у меня из всех комиссаров теперь были силовые щиты, губернатор мне их подарил, а вот давать им остальным он не собирался, так как иначе его преторианская гвардия будет серьезно ослаблена, что в свою очередь может привести к новым попыткам свержения, чего нам было совсем не нужно. Думаю, что да, примполковник. Я постараюсь в кратчайшие сроки лично присоединиться к группе 1. Она бы не одобрила. Внезапная мысль заставила все внутри вспыхнуть неприятной горечью и холодом пустоты. Я тряхнул головой. Ее больше не было. Нечего было об этом думать. Благодарю, комиссар Мерцелиус. Гиберик звучал уже куда более радостным. Теперь следующее. Подполковник Абривас. Как обстоят дела с сохранением инфраструктуры? С этим все куда сложнее. Подполковник явно не хотел сообщать эти новости. Рельсовые дороги культисты разобрали полностью и использовали в качестве материала для строительства баррикад. Судя по данным, вместо сварки они использовали силу твари, которая эти рельсы просто рвала на мелкие отрезки, чтобы их можно было использоваться. Некоторыми рельсами забаррикадировали лестницы, что также создало на некоторых участках серьезные препятствия для наступления. Вот Кальснарт обрадуется. Не удержался от сарказма хотя бы мысленно. С электростанциями также все плохо. Зарядные станции и подстанции повреждены культистами уже давно, еще до начала операции. Аварийные батареи культисты уничтожают при нашем наступлении. То же самое касается водяных насосов и вентиляционных установок. Они или уже давно повреждены, или их повреждают. А вот этот момент был довольно странным и не совсем понятным для меня. Ладно бы еще рельсы, из них баррикады можно делать. В местных условиях, когда легкодоступного материала для их строительства не сказать, чтобы много, они вполне себе для этого годятся, тем более с использованием силы твари. Но на кой черт этим ублюдкам сдалось все остальное? Зачем тратить силы, время и боеприпасы на то, чтобы уничтожить гражданскую инфраструктуру? Для нас это все не особо нужно. Воду подвозит, электричество от полевых батарей, а с вентиляцией вопрос решается быстро. Чтобы просто нам поднасрать напоследок перед поражением, потому что поднасрать удается довольно сильно, это все потом придется долго восстанавливать. Пока что это был единственный вариант, который я видел. Никакого другого смысла я лично не видел в подобных действиях. Что ж, это печально слышать. Гиберик был явно недоволен услышанным, но тут уж ни от кого эти новости не зависели. Теперь еще один момент. Сутки назад, во время своего наступления, комиссар Мерцелиус наткнулся на огромный могильник в храме имени святого Тимофира. Культисты свезли туда несколько тысяч трупов, которые начали активно разлагаться и стали кормом для насекомых, грызунов и прочих вредителей. От услышанного по всей спине вновь прошлась дрожь. Душ я уже успел принять, и я отлично помнил тот запах, который я почувствовал, когда снял противогаз. Пускай я был готов, выблевал я тогда все, что вообще можно физически выблевать из желудка. Выяснилось, что ситуация вышла довольно серьезная. После того, как храм был вскрыт во время наступления, все эти вредители стали покидать храм. Сейчас они быстро распространяются по коридорам и вентиляции, что уже вызывает беспокойство, так как в первую очередь они навредят расположенным рядом солдатам. Также это уже вызвало обеспокоенность планетарного губернатора, так как санитарный контроль не был снабжен должным количеством необходимых веществ для обработки местности, не предполагалось, что нечто подобное может произойти. На данный момент это единственный такой случай, однако, необходимо быть готовыми к тому, что такое может повториться. Потому, все храмы объявляются неприкосновенной территорией. В случае, если они загерметизированы, вскрывать их запрещается, пускай ими занимается санитарный контроль, иначе у нас будет еще больше рассадником болезней. Этот момент тоже был довольно плохим. У меня, как и у всех солдат, что были со мной в храме, уже вся верхняя часть лица была покрыта волдырями от укусов насекомых. И было понятно, проблемы могут быть еще хуже, ведь относительно рядом с храмом вскоре придется располагать полевые казармы и лазареты, куда насекомые, грызуны и прочая живность непременно отправится. А они, в свою очередь, были разносчиками всякой заразы. Только эпидемии еще не хватало. У меня, а также верлонцев и акитосцев были, конечно, прививки от всех местных болячек, однако у вильерцев с этим было куда как хуже, им прививки не делали. В остальном же, господа и дамы, операция проходит вполне успешно, потому она будет продолжаться без серьезных изменений. Конец связи. Канал связи закрылся. В квартире, где я сидел, смотря на настенный ковер, повисла тишина. Перед глазами внезапно возникло лицо Неринты. Вновь стало тоскливо на душе, одиноко. Пускай я с ней не виделся достаточно долго, я хотя бы знал, что с ней все в порядке, что она в безопасности, что у нас еще есть шанс увидеться или хотя бы просто поговорить. Даже без встреч или хоть каких-то разговоров я ощущал ее присутствие рядом с собой, ощущал, что она у меня есть. Простых мыслей оказывалось достаточно, чтобы на душе становилось легче. Теперь же ничего этого не было, теперь она была мертва, погибла, банальной глупой смертью, из-за какой-то поломки в шаттле, обыкновенной банальной случайности. От этого особенно было тошно до такой степени, что меня это не отпускало до сих пор. Вот живет себе человек, военный, вроде ожидаешь, что может погибнуть в бою, а в итоге погибает в космосе от взрыва и разгерметизации. И ничего ты с этим не сделаешь. Подобные аварии никогда не спрашивают, когда тебе удобно по жизни с ними столкнуться. Они просто берут и происходят, всегда неожиданно, и к ним никогда нельзя быть готовым. Только вот обычно ко всему этому относишься спокойно, никогда не задумываешься об этом, пока оно не происходит лично с тобой. И вот, ее больше нет, я ее никогда не увижу. Я резко потрусил головой, отгоняя от себя все эти мысли. Все, пора двигаться, проговорил я, резко вскакивая с дивана. Нечего тратить время на самоистязание. Так можно часами лежать и думать о том, как такое могло произойти и как это несправедливо. Как я уже сам себе говорил, говно случается. И даже если оно было настолько болезненным для меня лично, все равно нужно было двигаться дальше. Как бы тяжело ни было, отправив сообщение Рингеру, Рату и Бюрдару о том, чтобы они отправлялись в расположение частей группы 1, я направился к выходу. Открыв довольно красивую узорчатую дверь из лакированного дерева, я вышел в коридор. Остальные квартиры сейчас были открыты, так как в этом жилблоке обустроили казарму, а вентиляция работала плохо, потому нужно было как можно меньше закрывать двери. Задохнуться будет, конечно, сложно, но вот получить побочки от повышения концентрации углекислого газа в воздухе – это запросто. Повернув направо, я направился вперед по коридору в сопровождении Бюрдара, который все это время стоял в качестве охранника. Жизнь в самом жилблоке кипела. Многие гвардейцы стояли в коридоре и курили, из разных комнат доносился ржач десятков человек за раз, воздух был наполнен различными запахами еды, которую гвардейцы смогли принести с собой и теперь пытались приготовить. Один раз даже послышался звук открытия газировки, которая явно была так разболтана, что часть просто вылилась, вызвав очередной коллективный приступ смеха. В общем и целом, солдаты отдыхали после пережитого. Они смогли выжить в последние сутки, и вскоре им предстояло вновь отправиться в бой. Я бы и сам был не прочь отдохнуть каким-то таким образом. Однако у меня работы было побольше, чем у простых гвардейцев. Необходимо было разобраться со всем тем дерьмом, что произошло во время наступления, а затем отправляться к группе 1 вместе с остальными. Единственное, что я подмечал, это то, насколько все же стало легче дышать и думать после того, как мы покончили с Тивгартом и Баргацем. Теперь не нужно было думать о том, что они что-то замышляют, не нужно было переживать, что в любой момент они попытаются ударить и свергнуть губернатора. Они уже попытались и проиграли. Они побеждены, повергнуты. Мы выстояли против них. В какой-то мере, в это до сих было трудно поверить. Все произошло настолько быстро, что я не успевал перенастроить себя с одной темы на другую. С другой стороны, именно этого я и добивался. Я всеми силами пытался, чтобы раз уж Тивгарта не удалось остановить, то хотя бы сделать так, чтобы все это не превратилось в очередной затяжной конфликт с чудовищными для нас последствиями. Последствия были, причем довольно серьезными, однако они и близко не стояли с тем, что могло бы быть, если бы мы не справились с Тивгартом так быстро. Единственной занозой у меня в мыслях оставался ублюдок Барагац. Новостей по нему никаких не было, не было даже хоть каких-то зацепок по этому поводу. Причем как бы ни старались следователи, что губернатора, что экклезиархи, что арбитрис, что комиссариата, все равно не удавалось ничего найти. При этом дело еще усугублялось всем тем кошмаром, что успел произойти или до сих пор происходил в тылу. Но меня все это уже беспокоило слабо. У Барагаца не было ничего, чтобы хоть что-то сделать. На него уже выписали тайную анафему и приказ на ликвидацию, что бы он ни сделал, какие бы связи ни использовал, его убьют при первой же встрече. Суда ему можно было не ждать, его убьют. Даже если он с поднятыми руками выйдет с возгласами «Я сдаюсь», таково было решение Абаша, и никто ему возмущаться не стал. К тому же, этот ублюдок ничего не делал и не пытался себя как-то показать. А это означало, что пока что можно было не думать о нем и сосредоточиться на чем-то куда более важном, что я, собственно, и собирался сделать. Во время ходьбы, я начинал все сильнее ощущать неприятный зуд на волдырях от укусов. По заверениям санитара Вильерца, укусы не были опасными, максимум могли вызвать неприятную чесотку, причем довольно продолжительную. Куда большую опасность представляло расчесать их и загнать какое-нибудь говно в слизистую, после чего получить воспаление. Помочь тут должны были различные мази, которые на этой планете можно было купить в аптеке, вот только в местных условиях аптеки как-то не работали, а в санитарные фармакологические списки эти кремы не вошли, так как считалось, что они будут без надобности. Так что пока приходилось терпеть и сдерживать себя, особенно от того, чтобы расчесать себя аугментической рукой. А то мало ли, еще не замечу и вуаля, привет гангрена. Прямо, налево, по лестнице вниз на 3 этажа, потом прямо, направо, потом налево, снова налево, направо, и я оказался на месте. Всех, кто натворил какой-то херни во время наступления на участке нашего первого батальона, собрали на одном из логистических складов. Они ждали моего решения. «Господин комиссар», — резво произнес кадет, что отвечал за весь этот своеобразный лагерь арестантов, комиссар-кадет Янжик Крибишев. «Вольно, комиссар-кадет», — ответил я, и кадет мигом слегка расслабился. «Всех доставили уже?» «Так точно, господин комиссар», — кивнул кадет, пока мы оба стали идти дальше по коридорам, которые также были освещены аварийными красными лампами. В общей сложности 745 человек, 418 отказались идти в наступление, 207 сбежали, 36 напали на командиров, трое убили командиров и 81 богохульник. Расстрельные команды уже готовы. «Понятно», — хмуро ответил я, продолжая ощущать все усиливающийся зуд. «Ведите сперва к тем, кто просто струсил». «Слушаюсь, господин комиссар», — ответил Янжик, после чего развернулся и направился вперед по коридору. «Недурно», — пронеслось у меня в голове, когда я задумался о том, сколько людей оказалось арестовано. 718 при штате батальонов 10 тысяч, уже немало. Но что еще хуже, это было только из одного батальона. Во втором, что был под командованием Веркиса и сейчас был костяком группы 1, ситуация, скорее всего, будет хуже. Пока мы шли, зуд переходил из разряда раздражающий в разряд неприятный. Врачи об этом предупреждали, так что оставалось только терпеть. Несколько поворотов, коридоров, по лестнице вниз, и мы оказались в довольно большом складе, примерно 20 на 100 метров и с потолков метров в 10, минимум. Никаких полок, стеллажей или товаров тут не было. Вместо этого вся площадка склада была заполнена рядами из сотен людей, одетых в гвардейские поддоспешники. Многие из них сидели на коленях, свесив головы, другие сидели, поджав колени к груди и положив на них голову, третьи лежали, а четвертые и вовсе склонили головой к полу и явно молились. Вдоль одной из стен стояла очередь из таких же арестантов в дверь, которая была помечена местным знаком «туалет», а под всеми четырьмя стенами стояло несколько десятков гвардейцев в полной броне и с лазганами. Они внимательно следили за арестантами и явно были готовы в любой момент выстрелить по тому, кто попытается хоть пискнуть неправильно. «Всем встать!» — взревел резко кадет, пройдя несколько шагов. Все солдаты вздрогнули и посмотрели на нас, а затем начали быстро и практически синхронно вскакивать на ноги. Всего несколько секунд и все уже стояли, положив руки за спину и расставив ноги на ширине плеч. Пройдя еще дальше, я остановился на середине одной из сторон и посмотрел на солдат. Те смотрели на меня в ответ с нескрываемым страхом. Некоторые, наоборот, пытались отвести взгляд. Двое и вовсе дрожали, не в силах контролировать себя. Всем было страшно. Всем понимали свое положение. «Гвардейцы!» — как можно громче прокричал я. «Без Гихина и Димы по-другому было нельзя. Вы все согрешили». Многие, кто стоял впереди, вздрогнули. Где-то кто-то заплакал. Очередное доказательство того, что эти люди были куда менее стойкими, нежели верлонцы или акитосцы. «Однако, у вас есть шанс искупить свой грех». Все вновь вздрогнули и шокированными глазами уставились на меня. По толпе прошелся ропот. «Те, кто готов раскаяться в содеянном, снова отправиться в бой», — продолжил я. «Кто переживет одну смену, тот будет прощен. Кто падет в бою, будет отпет, как гвардеец, а не как предатель. Отправляйтесь немедленно. Аллилуйя!» — прокричал чей-то истеричный крик из рядом, который смог прокричать весь тот ропот, что поднялся на складе. мы спасены. Славься Бог император, славься комиссар Мерцелиус. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, кажись, кто-то переволновался, подумал я про себя, пока крик начал стихать. Врача сюда, прокричали из толпы, которая продолжала шуметь после моего объявления. Зовите врача, приказал я кадету, и ведите к богохульникам. Слушаюсь, господин комиссар. Кадет быстро вызвал санитаров, после чего мы вместе направились к одному из выходов. Касательно тех, кто напал на командиров, начал я говорить на ходу, их отправить на доследствие. Если выяснится, что командиры были некомпетентны, это смягчающие обстоятельства. Выдать им 50 плетей и отправить на фронт, также одна смена. Убийцы командиров, при таких обстоятельствах, 100 плетей с оказанием помощи, 3 смены вне зависимости от ранения и запрет на продвижение по службе. Позвольте обратиться, господин комиссар, проговорил кадет не очень довольным голосом. Разрешаю, можно узнать, почему наказания такие, мягкие? Трусость, неподчинение командирам и уж тем более убийство командиров, это довольно тяжкие преступления. Виновные в них заслуживают куда более сурового наказания, вплоть до смерти и анафемы. Хороший вопрос, комиссар-кадет, спокойно ответил, посмотрев на ведущего меня собеседника. Дело в том, что я сам по себе не сторонник расстрелов. Их применение я допускаю при совершении самых тяжких преступлений, предательства, ереси и тому подобное. В нынешних обстоятельствах у нас есть возможность обойтись без них, тем более, что это позволит сохранить опытных военных. С ними у нас серьезный дефицит. Эти солдаты струсили и позволили себе нападение на командиров. Честно сказать, я не думаю, что нам так уж сильно нужны подобные солдаты. Мы набираем в гвардию не самых опытных и прожженных в боях людей. Некоторые из них не выдерживают, но если они раскаиваются в содеянном, я готов дать им один шанс исправиться. Если они докажут свою искренность делом, значит, их можно возвращать к нам в строй, что будет очень полезно для наших подразделений. Я вас понял, господин комиссар. Прошу прощения, что побеспокоил, Янжик звучал довольно виновато. В ответ я слегка улыбнулся, чтобы разрядить обстановку. Не стоит, комиссар-кадет, вы правильно сделали, что задали мне вопрос, когда немного не поняли моих действий. Лучше делайте это часто, нежели редко. Так меньше шанса, что вы допустите какую-то серьезную ошибку. Янжик немного выпрямился и вздернул подбородок. Я это запомню, господин комиссар, ответил он. Мне его вопросы были понятны, все же, преступление тех людей было довольно серьезным в плане дисциплины, но расстрелять я их все равно не мог. Мне было вполне понятно, почему так вообще произошло. При пополнении полка в первую очередь пытались закрыть потребность в сколь-нибудь опытных и боеспособных солдатах, и ради этого часто приходилось жертвовать такой вещью, как психологическая стойкость. Порой ее не проверяли вовсе, потому что на такое времени просто не было. Про то, чтобы пытаться исправить ситуацию во время спокойствия на фронте, тоже не могло быть и речи. Это было дело нескольких месяцев постоянной муштры, а солдаты были нужны на фронте постоянно, так что это делали в очень ограниченных количествах. Да, не сказать, что это было правильно. Все же, из-за этого мы ситуация в войсках была не самой лучшей, но тут уже выбирать не приходилось. Ставка была сделана на скорость нашего продвижения, а значит, и скорость пополнения войск. Издержки были неприятными. Вот только альтернативой было еще большее затягивание конфликта, усиление проблем в тылу и экономике, а соответственно, больше волнения и больше жертв среди гражданских, в том числе женщин и детей. Стоило ли оно того? Я считал, что да. Солдаты на то и солдаты, чтобы защищать гражданских, даже таким странным способом. Цинично, конечно, но я также платил эту цену и считал ее приемлемой. Через несколько секунд я и Янжик завернули и остановились рядом с небольшими дверьми, которые находились под охраной двух гвардейцев с комиссарскими нашивками. Те встали по стойке смирно, после чего один из них открыл дверь, впуская нас внутрь. Еще один склад был куда меньше по размеру, всего метров 20 на 5, и с потолком метра на 4. Здесь сидели все, кто начал задумываться о твари, как о пророке бога императора, богохульники. По меркам империума, эти люди были в 100 крат хуже, нежели те, что сбежали с поля боя или же напали на командира, и это было заметно. Все без исключения лица были избиты от состояния очень сильно до опухшего сине-бордового месива, Все были в уже засохшей крови. На бритых головах у многих большие шишкообразные подкожные гематомы. У некоторых сломаны носы и челюсти. Про состояние зубов даже думать не хочется, вряд ли тут найдется хоть один из целыми. Плюс к этому, у некоторых были видны вывихи голеностопа. При этом у всех были завязаны руки, а на штанах у всех виднелись мокрые пятна, отчего в воздухе витал довольно отчетливый запах мочи и немного экскрементов. А несколько человек и вовсе лежали, причем в таких позах, словно свалились без сознания и так остались лежать, никем не тронутые. Было понятно, во время их задержания на методы не скупились, не говоря уже про условия содержания. Охраны здесь было поменьше, чем в прошлый раз, но тоже достаточно прилично. В случае, если тут что-то произойдет, шансов чего-то добиться у арестантов не было. Сразу прибьют. «Всем встать!» — вновь рявкнул кадет, но на этот раз реакции не последовало. Ни от кого. Больше половины даже не посмотрела на нас и продолжала глазеть в пол, в то время, как оставшиеся смотрели молча, с неприкрытой злобой или просто обреченным ожиданием. Я сказал, всем встать. На второй раз один из арестантов криво ухмыльнулся с нескрываемым сарказмом. Он просто смеялся над кадетом. «Не стоит, комиссар-кадет», — проговорил я, — «им уже на все плевать». «Слушаюсь, господин комиссар», — тихо проговорил Инжик, пока я повернулся к сидящим арестантам. «Солдаты», — крикнул я, — «вы все совершили чудовищное преступление. Вы позволили себе богохульство. За это, и где же мы богохульничали?» Довольно неожиданно прозвучал вопрос от одного из арестантов в первом ряду, перебив меня. Относительно остальных он выглядел еще довольно хорошо. Синяки, небольшая опухлость на лице, разбитые губы, лицо в крови и гематома на черепе, это да, но это было куда лучше, чем у многих. Я решил, что стоит все же ответить. Тут были гвардейцы, в том числе и вильерцы. Необходимо было показать им, что я не собираюсь бояться отвечать даже на такие вопросы. Попытаюсь этого ублюдка заткнуть, они могут воспринять это, как страх перед его словами. А это будет серьезным ударом как для меня, так и для них. Подобного лучше всего избегать, то мало ли. Вы решили, что тварь – это посланник бога императора, что есть самое настоящее богохульство. Как можно увереннее сказал я, вам неоднократно говорили. Тварь – это мощный псайкер, сошедший с ума из-за своей силы. К сожалению, такое иногда случается с ними. А откуда вам знать, что он именно что сумасшедший? Задал вопрос еще один арестант, со второго ряда, что, если это вы его неправильно поняли, что, если сопротивляясь ему, мы грешим против бога императора, он убивает просто ради забавы. Громко произнес я свой аргумент, рвет солдат на куски и поедает их. Наверняка вы сами это придумали, сказал еще один. А даже если это и правда, значит так надо, вскрикнул очередной умник. Именно, он посланец бога императора, он пришел очистить планету греха, а вы боитесь его, потому что сами грешники. Вон, как всем рты пытаетесь заткнуть, вы предали бога императора, богохульники. Сидящая толпа начинала распаляться, причем отнюдь не на шутку. Все больше и больше возгласов шло от тех, кто был в состоянии вообще говорить, пока те, кто не мог этого делать, просто одобрительно мычали, чтобы добавить шума, одновременно показывая пальцем то на нас, то на тех, кто говорил. Гвардейцы-охранники, тем временем, уже прицелились из лазганов в направлении арестантов. Те не пытались вставать и вряд ли смогли бы, но становило уже отчетливо понятно, что тут говорить больше ни о чем не выйдет. За совершенные вами богохульства вы все приговариваетесь к смертной казни и анафеме, прокричал я, чтобы меня услышали другие гвардейцы. Стоило им напомнить, какое тут преступление было совершено, начать выводить их для расстрела, задал вопрос Инжик. Не будем тратить на это время, у нас других дел по горло, сказал я. Все же, на то, чтобы вывести 81 психа, нужно было в два раза больше людей и немало времени. Подобное совсем не стоило возможности расстрелять этих ублюдков здесь, на месте, потому я переключился на вокс. Гвардейцы, целься. Солдаты быстро навелись на цель, пока толпа арестантов бушевала все сильнее, выкрикивая в мою сторону религиозные возгласы вперемешку с матами и проклятиями. Я вместе с Бюрдаром и Инжиком также взялся за лазган и прицелился. «Гореть вам за ваши грехи! Этот мир будет очищен силами посланца! Посланец всех вас найдет и уничтожит! Огонь!» Палец нажал на спусковой крючок. Ярко-алые лазерные лучи начали мигать, врезаясь в арестантов и убивая практически сразу, пока их поддоспешники вовсю дымилось. Крик арестантов резко усилился. Многие кричали какие-то молитвы, другие продолжали говорить, что мы не правы, пока лазерные лучи не прерывали их жизнь раз и навсегда. Несколько секунд и все было кончено. Все 81 человек, что лежал здесь, был убит, получив лазерным лучом в голову или же в грудь. Поддоспешники их не загорались, они были сделаны специально, чтобы этого не допускать, но они теперь активно чадили серым дымом, что заполнял собой комнату склада. Запах же горелых синтетических материалов довольно быстро дошел до меня, отчего в горле запершило и начали срабатывать кашляные рефлексы, которые у меня остались даже после установки искусственных легких. Еще и лицо продолжало зудеть. Стоило отсюда уходить. Все на выход. Требовательно сказал я, после чего быстро вышел с территории склада. Воздух тут быстро показался мне холодным и куда более свежим, отчего я моментально сделал глубокий вдох полной грудью. Приятная свежесть. Что ж, с подобными ублюдками говорить бесполезно, произнес я, подытоживая увиденное и решив все же дать некоторые поправки в инструкции. Не будем впредь тратить на них время, лучше всего расстреливать таких на месте, сразу после того, как они совершат богохульство. Я передам это остальным кадетам и младшим комиссарам. Слушаюсь, господин комиссар, моментально ответил Инжик. После этого я повернулся к гвардейцам, что столпились в коридоре и теперь ждали дальнейших указаний. Всем остальным, построиться. Стоило этому приказу прозвучать, как гвардейцы всего за несколько секунд построились вдоль стенки. Только что вы видели, что из себя представляют богохульники. Начал я, вы видели, насколько сильно они погрязли в своем злостном богохульстве. Тварь, не посланник бога императора. Этот сумасшедшее создание, которое использует колдовство для того, чтобы наделить себя непомерной силой. И именно от этой силы, от чувства собственного всемогущества и вседозволенности тварь сошла с ума, устроив все это. Вполне возможно, что она верит в свою избранность богом-императором. Среди псайкеров подобное может встретиться, так как они не всегда понимают природу своих сил. К сожалению, это и наш случай тоже. Потому, что все, что нам сейчас необходимо, это не дать всему этому богохульству продолжить распространяться. Будьте стойкими ко всей этой богохульской заразе. Во славу Бога Императора! Во славу Бога Императора! Прокричали все остальные солдаты хором. Я повернулся к ожидавшему приказов Инжику. Возвращайтесь к работе, комиссар-кадет. Дальше я сам. Слушаюсь, господин комиссар, ответил тот вдохновленно. Здесь дела были сделаны. Одни арестанты отправлены в покаянный бой, другие расстреляны. Даже небольшую речь смог толкнуть. Вполне себе неплохой результат за день. Теперь оставалось только забрать подзаряженные батареи для силовых щитов и можно было выдвигаться в сторону группы 1. Меня ждала моя тяжелая работа. Глава 120. Спустя сутки. Рядовой адъютант Рингер Вимолт. Говори, сука. Подразделение. Количество. Быстро, блять. Кричал сержант Модастас в сторону пойманного культиста. Тот, полностью голый, с избитым лицом и поломанными в коленях ногами, сидел, привязанный к креслу всякими проводами и лишь хитро скалился, обнажая кровоточащие десна. «Лучше ты скажи, что тебе предложили, чтобы предал». Хриплый голос культиста прервался ударом в солнечное сплетение от сержанта, отчего тот дернулся в попытках согнуться, но не смог из-за того, что был связан. Остальные гвардейцы, в том числе и я с Ратом, стояли вдоль стены номера отеля, где устроили полевую допросную, и смотрели, не говоря ни слова. «Еще раз, сука, повторяю, какое подразделение и сколько вас? Отвечай, сука, будто бы я вам, предателям, что-то скажу». Довольно бодро, несмотря на свое состояние, произнес культист, «Вы не признаете посланца бога императора, что не спослан нам? Ой, заткнись нахуй». За злобным приказом Модастаса последовал новый удар, на этот раз по сломанному колену, отчего культист дернулся и вскрикнул от боли, «Алгар, давай его плоскогубцами, это всегда мы можем», произнес с некоторым задором Алгар, верлонец, судя по виду и говору, который поднес черные металлические плоскогубцы к среднему пальцу левой руки культиста и стал ждать. «Последний шанс, ублюдок, говори», произнес сержант, «одумайтесь», вскрикнул внезапно еще один культист, привязанный к соседнему стулу. Ему было всего лет 17 на вид и единственное ранение, какое у него было, это разорванный в смятку правый глаз, который выбило, как я понимал, осколком, и который даже не стали перевязывать, чтобы не тратить на него бинты, «Вы же пытаете праведных солдат бога императора, прикро, заткнись», — рявкнул солдат, что стоял рядом с ним, после чего большим пальцем нажал на правый глаз, впихивая его прямо в глазницу, отчего парень завизжал. «Одумайтесь», — кричал он, — «одумайтесь и покайтесь, ебанутые психи», — произнес Рад, приблизившись ко мне. В его голосе звучало как удивление, так и усталость. «Угу», — произнес я в ответ, кивнув головой. «Пошли вы все нахуй, грешники», — прокричал первый культист, пытаясь перекричать визжащего паренька, «анафему на вас, а-а-а-а». Алгар сжал плоскогубцы на ногте мужчины, и тот начал кричать, дергая голову и извиваясь в связывающих его проводах. Только через несколько секунд все прекратилось. Обоих культистов прекратили пытать, и в комнате стали слышны только тяжелые вдохи этих двоих. Их вместе с еще одним культистом, который пока что молча смотрел на все это, каким-то образом умудрились поймать живыми и относительно неранеными, что было очень большой редкостью во время этой операции, так как в плен сдаваться противник отказывался принципиально. Единственным нормальным способом поймать их было захватить раненых после взрывов, не дав им подорвать себя или же взяться за оружие, что заставило бы гвардейцев их пристрелить. Только вот тут была довольно серьезная проблема. Раненые были довольно слабы для того, чтобы с ними можно было нормально вести допрос. Таких нужно было пытать очень осторожно, иначе был риск, что у них то швы разойдутся, то они сознание потеряют. Потому когда местный взвод смог взять аж троих пленных в разных местах, их сразу же решили допрашивать, чтобы узнать хоть какую-то информацию о противнике. Правда, становилось все сильнее понятно, что эти люди нам ничего не скажут. Вообще, они были фанатиками и были готовы терпеть боль, причем любую, только бы не расколоться. Стоило признать, тварь уже успела напичкать их такой херней, что они превратились в отбитых на голову фанатиков, готовых терпеть. Но Модастас все же пытался их допрашивать в надежде узнать что-то важное. «Покайтесь», – прошептал второй культист. Его правый глаз вновь стал кровоточить, левый был закрыт, а голова запрокинута на спинку стула, но он все равно пытался что-то говорить. «Покайтесь, пока не поздно. Вы сможете смыть свои грехи в бою. Совсем ебанулись там», – произнес один из гвардейцев, злобно смотря на обоих культистов. «Ну что, говорить будем, ублюдок?» – спросил сержант у первого культиста, который уже смог прийти в себя. Насколько это было вообще возможно в данной ситуации, разумеется, вам бы прислушаться к пареньку, дело говорит. Кое-как выдавил из себя культист: «Освободите нас, идите за посланцем, помогите ему исполнить миссию». «Понятно», – холодно прошипел Модастас. «Алгар, будь так добр». «С радостью, командир», – с какой-то хищнической улыбкой произнес гвардеец, подхватил плоскогубцами указательный палец привязанного к стулу мужчины и стал сжимать. По комнате вновь раздался вопль, который прекратился через несколько секунд. «Может, ему арматуру раскаленную в жопу засунуть?» – предложил один из гвардейцев, что стоял у стены комнаты, что была превращена в допросную. «Тане, лучше зубы ему начать выдергивать по одному», – предложил еще один солдат, что сейчас сидел на стуле и ел тормозок. «Без обезбола коренные вырывать, это тот еще пиздец, лучше огоньку подать, на кожу, сразу заговорит», – последовало третье предложение. «Нож ему вставьте в ногу и подвигайте», – предложил вдруг Рад. «Как Аскирта?» – пронеслось у меня в голове. «Электричеством надо, по яйцам дать несколько раз», – заговорит. «Не-не-не, мальчики, нам ведь нужно его разговорить, а не убить». Алгар повернулся и вновь оскалился. «Оставьте дело задушевных личных разговоров профессионалу. Я не просто так 5 лет в разговорщиках проходил». От последнего слова сердце застучало немного чаще. «Я знал, что это за слово. Разговорщиками на Верлоне называли специальных людей на службе у планетарного губернатора, которые занимались силовыми допросами. Слухов о них ходило достаточно много и боялись их до такой степени, что пытались даже само слово не произносить на улице, только дома и желательно шепотом. Было как-то странно услышать о них здесь, на Вильяр Уникус, спустя столько времени после того, как я покинул родной Верлон, и после всего того, что уже было, что на Акитас Прайм, что тут. Казалось, что это было невероятно давно, хотя прошло ведь чуть больше года, насколько я мог понять. «Не усугубляйте свои грехи», — сказал второй культист. Звучал он уже довольно обессиленным. «Не совершайте еще больше ошибок. Покайтесь. Бог-император простит вас. Можем ему пока кляп ему в еблит запихать, а то заебал уже со своим покайтесь», — сказал кто-то из парней. «Не, не надо, а то еще задохнется», — уже куда более серьезным голосом ответил верлонец. «Ну его нахуй так рисковать? Может, пока этого поспрашиваем?» — спросил гвардеец, показав на третьего связанного культиста, что все это время молча наблюдал за происходящим, а то он, похоже, скучает сильно, заснет еще, хе-хе. По комнате прошелся тихий смех от шутки. «Давайте мы не будем тратить время на эти бессмысленные разговоры и просто пристрелите нас всех», неожиданно спокойно и даже как-то холодно произнес культист. «Ты смотри, как заговорил», сказал Элгар. «Кажется, кто-то испугался, раз хочет так помереть. Я ничего не скажу, просто убей, быстрее будет», все так же спокойно и размеренно ответил культист. Было отлично видно, что он уже смирился со своим положением дела и был готов умереть. А судя по его взгляду, который излучал холодное спокойствие, было понятно, что он был готов не только к смерти, но еще и к боли. К любой боли, которую мог обеспечить такой человек, как разговорщик. «Хех, слыхали, мальчики, он хочет побыстрее», — с улыбкой проговорил Элгар, после чего многие засмеялись, а он сам подошел к третьему культисту вплотную. «Могу гарантировать, это будет недолго, но немного не так, как ты хочешь. Тебе настолько заняться нечем?» — сухо спросил культист. «У меня работа такая, разговаривать с теми, кто говорить не хочет», — разговорщик поднес плоскогубцы к лицу связанного перед ним мужчины, после чего раздвинул их и резко закрыл, отчего прозвучал глухой клац. Культист только моргнул, но на лице и во взгляде никаких изменений не было, только мертвецкое спокойствие, и поверь, дорогой, ты тоже заговоришь. Манера речи у этого Элгара была довольно странной, непривычной. Еще сильнее удивлял его взгляд, который был каким-то веселым и даже предвкушающим. Правда, это не удивляло. Я слышал много всяких историй про разговорщиков, и среди них были и те, в которых говорилось, что они любили причинять боль. «Не думаю», — прозвучал ответ от пленника. «Посмотрим, милый, посмотрим», — сказал Элгар, после чего быстрым движением достал небольшой ножик из-за пояса и воткнул его в ладонь культисту. Тот вздрогнул, его глаза распахнулись, лицо скривилось, но никакого крика, который можно было ожидать от такого, не последовало. «Ну что, сука, говорить будешь?» Разговорщик начал поворачивать нож по часовой стрелке. Культист дрожал, сжимая губы в тонкую линию и смотря на гвардейца с ненавистью, но все равно не издавал ни звука, даже не дышал. «Силен», — подумал я мысленно. Было понятно, этот человек говорить не будет, а времени, чтобы тратить его на этих троих, у нас не было. «Достаточно», — сказал я, доставая лаз-пистолет. Алгар, не вытаскивая ножа из ладони культиста, со злобной ухмылкой посмотрел на меня. Его лицо быстро сменилось на удивление. Пленник также повернул лицо, но в его взгляде была только сдерживаемая боль от раны. Я поднял руку, прицеливаясь в связанного мужчину, и нажал на спусковой крючок. Лазерный луч мигом врезался ему в переносицу, после чего тело культиста мигом расслабилось, а голова с прожженной дыркой и дымящейся кожей повисла. Прицел. Второй выстрел. Следующий культист, с которого все и начали, и смотревший на меня с неприкрытой радостью, получил лазером в лицо. Прицел. Третий выстрел. Парень, что продолжал все это время что-то бормотать про себя и шевелить губами, моментально погиб. Всем возвращаться в казармы. Пленников казнить и впредь не брать, все равно от этих фанатиков ничего не добьешься. Вас понял, произнес сержант, хоть и без большого энтузиазма. Положив пистолет в кобуру, я развернулся и направился к выходу из комнаты, где и была обустроена своеобразная допросная. Мудила комиссарский. Голос принадлежал разговорщику. Он был тихий, настолько тихий, что услышать его, наверное, и не получилось бы, будь у меня обыкновенный слух. Вот только левое ухо у меня было аугментическим, а потому слух был куда лучше, чем у обычного человека. Я остановился, потом развернулся. Алгар стоял ко мне спиной. Было понятно, кто-то так же, как и я, мог услышать это оскорбление. Слуховая аугментика незаметна, так как находится внутри головы, а уши, которые могут быть удалены, тут закрытыми шлемами. Это означало, что пройти мимо этого было никак нельзя, иначе это будет серьезнейшим ударом по комиссару Мерцелиусу. К тому же, если этот человек позволял себе подобные высказывания, это означало, что он был далеко не благонадежным гвардейцем. От таких следовало избавиться. «Я все слышал», — сказал я на случай, если кто-то из гвардейцев не услышал. Одновременно с этим, я вновь доставая лаз пистолет. Разговорщик повернулся ко мне и снова с удивлением посмотрел на меня. Рука подняла лаз пистолет вверх, наводя его дуло на гвардейца, после чего я выстрелил. Лазер попал ему в голову, между правым глазом и носом, после чего он рухнул на пол, как подкошенный. В комнате повисла тишина. Все смотрели кто на меня, кто на убитого разговорщика. Все держали руки на оружии, но никто не двигался. Они знали, что я имел на это право. Оскорбление адъютанта комиссара равнозначно оскорблению самого комиссара. Но особенно сильно выделялся среди них сержант, который смотрел на Элгара шокированными, неверящими глазами, словно он никогда трупа раньше не видел. «Элгар», – прошептал он еще более тихо. Голос у него был разбитым. «Ах ты ж сучера!» Мгновение и Модастас с ревом устремился на меня, потянув руку к ножу. Я рефлекторно отошел назад и одновременно стал поднимать лаз-пистолет. Прицелиться в голову или хотя бы в грудь я не успевал. Пришлось стрелять так. Первый выстрел. Левое бедро. Сержанта это не остановило. Он продолжил пытаться бежать. Второй выстрел. Живот, левее пупка. Третий выстрел. Тоже живот, чуть выше. Сержант согнулся и стал падать у моих ног. Четвертый выстрел. Грудь в районе сердца. Пятый выстрел. В голову, под глазом. Сержант падает на пол комнаты. Больше не двигается. Все кончено. Я смотрю на труп, который еще продолжает подергиваться, пока от него исходит дурно пахнущий дым. Пиздец. Прозвучал отрато тихо и даже как-то испуганно. «Капрал», — проговорил я, продолжая смотреть на труп. «Я», — с заиканием кое-как проговорил чей-то голос справа от меня. Посмотрев на него, я увидел, что это был вильерец лет 20, не больше. Выглядел он довольно испуганным, смотря то на меня, то на дымящийся труп у моих ног. Первого оформить за оскорбление комиссара, второго — за нападение. Е-есть. Положив лаз-пистолет в кобуру, я снова развернулся и направился к выходу. На этот раз никто мне ничего вслед не сказал. Останавливать меня тоже никто не посмел. Все знали, что я имел на это право. Открыв дверь, я оказался в коридоре, который сейчас освещали зеленые светящиеся палки. Благодаря нему можно было разглядеть выжженный коридор отеля, в котором и расположился на короткий отдых взвод гвардии, с которым я и Рад должны были продвигаться вперед. Весь пол, стены и потолок были черными, с зеленым оттенком от ламп, что лежали по всему коридору. Все двери, что в небольших количествах были на обеих сторонах, обуглены. На полу остатки сгоревшего ковра, которые хрустели под ногами. Лампы оплавлены. Плюс ко всему сохранялся мерзкий запах гари, который ничем не удалось отбить. Все, что осталось в целости и сохранности, это номера. Благодаря закрытым дверям огонь в них не прорвался, потому в них и расположились гвардейцы, оборудуя в них казармы, лазареты, склады, кухни и все остальное, что нужно было для нормальной полевой жизни. Не сказать, что было совсем хорошо, все же запах был довольно хреновым, но другого выбора особо и не было, так как этот отель находился слишком удобно и имел множество помещений, предназначенных именно для проживания. Это было куда лучше, нежели в каких-то коридорах или станциях. Тем более, что против запаха помогали респиратор и противогазы, которые давали защиту от сажи. «Какого, нахуй там вообще произошло?» — спросил меня Рад, когда мы завернули за угол. «Явно хотел, чтобы нас не услышал кто-то из той комнаты, что Элгар тебе сказал. Мудила комиссарский», — повторил я слова Элгара. «Пиздец», — проговорил Рад, — «я вообще не услышал. Аугментическое ухо. Сакитаса еще. Понятно. Только чего он так на тебя? И чего этот сержант на тебя за него? Я и сам бы хотел узнать ответ на этот вопрос, но кое-какие догадки все же были. Этот Элгар был разговорщиком. У нас на Верлоне они занимаются пытками на службе губернатора. И похоже, ему это нравилось. Вот он и расстроился из-за того, что я убил культистов. Сержант тоже с Верлона, должно быть, они были близкими друзьями, может даже всю службу в полку, раз он так рассвирепел. Неприятно, конечно, но мы действовали правильно. Бля-я-ять, протяжно произнес Рад, ладно еще этот Элгар, а вот сержанта жаль, опытный мужик был, я так понимаю. Да, жаль, не стал спорить я. Верлонцев в полку осталось не сильно много еще после Акитоса. Теперь же, после всего, что успело произойти на Велире, их было и того меньше, где-то пару тысяч, и все они были уже опытными солдатами и офицерами, чья потеря была куда существеннее, нежели потеря новобранцев. Вот только сделать было ничего нельзя. Нападение есть нападение, он бы наверняка меня убил за то, что я убил Алгара, а не убивать его я не мог. Ладно, пошли поедим, пока время есть, сказал я, отбросив от себя произошедшее. Напишу отчет для лейтенанта взвода, уведомлю комиссара Мерцелиуса, получу его подтверждение и, после короткого сна, снова отправлюсь вместе с Ратом в бой. Столовую для гвардейцев организовали в отельном ресторане, что располагался на первом этаже. Это было большое просторное здание, заполненное круглыми деревянными столами и деревянными стульями. На стенах были красные обои с золотыми узорами в виде каких-то растений, внизу – паркеты плинтуса золотого цвета, на потолке висели хрустальные люстры. Бои тут тоже были, однако, как я понимал, обои были огнеупорными и не воспламенились от лазеров, поэтому на стенах были только множество подпалин от них вместе со следами от пуль, выпущенных стабберным оружием, и осколков гранат. В одном из углов сложили в кучу сломанную мебель, а на оставшейся расположились гвардейцы вместе с арбитрами и спошниками, что участвовали в наступлении. Большинство из них сейчас активно ели и одновременно что-то обсуждали, каждый отдельно за своим столом, отчего во всем помещении ресторана стоял довольно сильный шум. Пройдя почти через все помещения, мы оказались рядом с несколькими столами, что стояли рядом со входом на кухню, где как раз и рассыпали еду по тарелкам. Горячее было редкостью на линии фронте, но по приказу полковника Ширкина его все же пытались давать везде, где это вообще было физически возможно сделать. Да, для этого подразделениям поваров требовалось таскать с собой все необходимое оборудование, посуду и ингредиенты, что было не сильно удобно, но оно того стоило. Горячая еда, какой бы она ни была, всегда была в почете у солдат. На первое давали суп с маленькими макаронами, в котором плавали небольшие пятна масла, а также различные приправы. На второе была каша с мясом и водорослями, плюс хлеб и горячий сладкий напиток с плиткой шоколада. Стоило признать, несмотря на то, что операция длилась уже третьи сутки, это было все еще немного непривычно для меня лично. За то время, которое я проводил с комиссаром, я уже успел отвыкнуть от простой солдатской еды. Однако, брезгливым я точно не был. Что дают, то и буду есть. Главное, не идти голодным в бой. Вместе с Ратом мы прошли к одному из столиков, который еще не был занят, сели за него и начали быстро есть. Все же, в любой момент на фронте могло произойти что-то, из-за чего могли срочно вызвать подкрепление. Хотя проблем пока что особых не возникало. Наступление буксовало, и это видели все. Но вот каких-то попыток контратаковать нас не было еще ни разу. Культисты или сражались с фанатичной стойкостью, или отступали. Плюс к этому, еще ни разу не появлялась тварь. Может, конечно, это уже произошло, но мне не сообщали, но за все то время, что уже прошло, такого не было. Все это навевало на не самые приятные мысли, потому что это было слишком странно. Тварь обладала невероятными способностями. Любого орка, даже карвуарца, она смогла бы разорвать голыми руками, без каких-либо проблем. Вдовесок, она, похоже, вообще не уставала, а убить ее было невероятно сложно даже серебряной дробью. И почему тогда она ничего не делала? Почему не пыталась нам сопротивляться? Почему не пыталась использовать свои силы, чтобы атаковать нас? У нас были отряды, снабженные серебряными боеприпасами, но я сомневался, что тварь это могло сильно испугать. Слишком много вопросов и вообще никаких ответов. Даже догадок не было. Это злило и даже заставляло чувствовать себя неуютно. Но я всеми силами пытался это от себя гнать. Все равно тут ничего нельзя было сделать. Потому нам оставалось только одно – сражаться с культистами, убивать их и оттеснять, освобождая от них метр за метром, жилблок за жилблоком, квартал за кварталом, чтобы наконец-то очистить Вильериум от этой скверны. Рингер, проговорил вдруг Рат, вырывая меня из размышлений. Я поднял глаза на парня, проглатывая порцию супа. Мой помощник выглядел немного неуверенно и даже взволнованно. Ты замечал, как на нас постоянно смотрит? Вопрос был довольно неожиданным. Не двигаясь телом или даже головой, я осмотрелся, используя приближение левого аугментического глаза. И действительно, те гвардейцы, что сидели напротив нас и были повернуты в нашу сторону, периодически смотрели на нас подозрительными взглядами, при этом продолжая есть и что-то обсуждать. Правда, меня подобное никак не удивляло. Да, есть такое, спокойно ответил я Рату, не обращая внимания. Мы представители комиссара, так что, реакция соответствующая. Ты привыкнешь. И что, Постоянно так будет. Я кивнул. Да, мда, понятно. Рад явно не был этим обрадован. Как-то, не сильно приятно, если честно. Так ведь и поговорить ни с кем нельзя нормально. Ответить удалось не сразу. Поговорить с кем-то. В последний раз я говорил с солдатами просто так в лазарете, разве что, а вне его, пожалуй, только на Акитас Прайм, на острове Сактун, перед тем, как все наши отделения вместе с сержантом Гингашем погибло. Как же давно это было, не без этого, признался я, чувствуя подкативший к горлу болезненный ком, это издержки нашего звания. Мы адъютанты комиссара. Между нами и солдатами должна оставаться граница, иначе есть риск, что мы не сможем нормально работать. Да, это, я понимаю, произнес Рад, после чего откинулся на спинку красивого резного стула и неожиданно ухмыльнулся, смотря на стену рядом со мной. Хе, Боже император всемилостивый, вот кто вообще мог подумать о том, как все сложится, а вот я, простой паренек 15 лет, лежу после дня рождения и думаю, куда податься, в СПО или же бросить все и пойти пустоплавателем. Решил пойти в СПО, потом служба, служба, служба, и тут на тебе война, гвардия, и вот, я спасаю одного адъютанта комиссара и сам становлюсь адъютантом комиссара. Даже больше, я оказался в полдоме. Я живу так, как никогда и не мог себе представить. Я помогал привести двух губернаторов на трон. Двух. Да если я кому расскажу из своих, они даже от зависти давиться не будут. Просто поржут и скажут, что я дебил и выдумщик. Я слегка улыбнулся. Это было довольно забавно. У меня, примерно так же, только уже больше. Стал гвардейцем, воевал, стал адъютантом комиссара, участвовал в операции против лидера орков, который был бичом всего сектора. Кому расскажи, не поверит. Жизнь бывает совершенно непредсказуемой. А, после смерти губернатора Надракта, я это осознал в полной мере, язвительно подметил я. Все же, его смерть была одновременно неожиданной и просто глупой. В ответ Рад прыснул от смеха, но затем резко попытался сдержаться, прикрыв рот рукой. «Боже император, прости меня», – прошептал он, – «но вообще да, после такого, осознаешь, что жизнь может поменяться вообще любым способом, хотя и раньше случалось всякое. Вон, например, как-то раз, взяла как-то тетя моя, сестра мамы младшая, и ее три дочери, мои кузины, ипотеку на 4 койки, целую комнату. Работа нормальная, так что и без страховки получила. Что думаешь, на следующий же день, пожар, короткое замыкание от перепада напряжения, часто так бывает, выгорает весь жилблок нахуй, тушилок или огнетушителей никто ж не покупал, а пожарки приехали поздно, и все, жилблока нет, вещей почти нет, денег на восстановление тоже нет, пожили, называется, в своей комнате, аж целый день, не повезло, признал я, хоть целы остались.